каждым днем. Ей жилось все хуже и хуже, все скучнее. Старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома, а поле вокруг норки заросло высокими толстыми колосьями и казалось дюймовочке дремучим лесом. И вот однажды старуха-мышь сказала дюймовочке: «Наш сосед, старый крот, приходил свататься к тебе. Теперь тебе нужно готовить приданное. Ты выходишь замуж за важную особу, и надо, чтобы у тебя всего было вдоволь». И дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу. Старуха-мышь наняла 4 пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки и втихомолку делали свое дело. Ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины. А слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю, и она снова сделается мягкой и рыхлой. Вот тогда-то они и сыграют свадьбу. Но дюймовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж, да еще за толстого слепого крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате дюймовочка выходила за порог мышиной норки. Иногда веселый ветерок раздвигал верхушки колосьев, и девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло! Как хорошо тут на воле!» — думала дюймовочка. И все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточка не показывалась над полем. Должно быть, она велась и носилась далеко-далеко там, в зеленом лесу, над голубой рекой. И вот наступила осень. Приданное для дюймовочки было готово. «Через 4 недели твоя свадьба», — сказала дюймовочке полевая мышь. Но дюймовочка заплакала и ответила, что не хочет выходить замуж за скучного крота. Старуха-мышь рассердилась. «Пустяки», — сказала она, — «не упрямься, а не то попробуешь моих зубов. Чем тебе крот не муж? Одна шуба чего стоит? У самого короля нет такой шубы. Да и в погребах у него не пусто. Благодари судьбу за такого мужа». Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. Значит, ей все-таки придется идти с ним в его темную нору, жить там глубоко-глубоко под землей и никогда не видеть ни белого света, ни ясного солнышка, ведь крот их терпеть не может. А бедной дюймовочке было так тяжело распроститься навсегда с высоким небом и красным солнышком. У полевой мыши она могла хоть издали, с порога норки, любоваться ими. И вот она вышла взглянуть на белый свет в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и опять из земли торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла подальше от мышиной норки и протянула к солнцу руки. «Прощай, солнышко, прощай!» Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала: «Милый цветочек, если увидишь ласточку, передай ей поклон от дюймовочки». «Тви-вить, тви-вить!» вдруг раздалось у нее над головой. Дюймовочка подняла голову и увидела ласточку, которая пролетала над полем. Ласточка тоже увидела дюймовочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю, и дюймовочка, плача, рассказала своей подруге, как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнце. «Уже наступает холодная зима», — сказала ласточка, «и я улетаю далеко-далеко в дальние страны. Хочешь лететь со мной? садись ко мне на спину. Только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота. Улетим далеко, за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, и где стоит вечное лето, и всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в теплой холодной яме. Да, да, я полечу с тобой, сказала дюймовочка. Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому и крепкому перу. Ласточка стрелой взвелась к небу и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки, высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали. Вот, наконец, и теплые края. На берегу прозрачного голубого озера, посреди раскидистых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились птичьи гнезда. В одном из них и жила ласточка. «Вот мой дом», — сказала она. «А ты выбери себе самый красивый цветок. Я посажу тебя в его чашечку, и ты отлично заживешь». Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладошки. Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо! В чашечке цветка оказался маленький человечек, такой светлый и прозрачный, словно он был из хрусталя или утренней росы. За плечами у него дрожали легкие крылышки, на голове блестела маленькая золотая корона, а ростом он был не больше нашей дюймовочки. Это был король эльфов. Когда ласточка подлетела к цветку, эльф не на шутку перепугался, ведь он был такой маленькой, а ласточка такая большая. Зато как же он обрадовался, когда ласточка улетела, оставив в цветке дюймовочку. Никогда еще он не видел такой красивой девочки одного с ним роста. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут. «Дюймовочка», — ответила девочка. «Милая дюймовочка», — сказал эльф, «согласна ли ты быть моей женой, королевой цветов?» Дюймовочка поглядела на красивого эльфа. Ах, он был совсем не похож на глупого грязного сынка старой жабы и на слепого крота в бархатной шубе. И она сразу согласилась. Тогда из каждого цветка, перегоняя друг друга, вылетели эльфы. Они окружили дюймовочку и одарили ее чудесными подарками. Но больше всех других подарков понравились дюймовочке крылья. Пара прозрачных легких крылышек, совсем как у стрекозы. Их привязали дюймовочке за плечами, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. Тот-то была радость. «Тебя больше не будут звать дюймовочкой. У нас, эльфов, другие имена», — сказал дюймовочке король. «Мы будем называть тебя Майей». И все эльфы закружились над цветами в веселом хороводе, сами легкие и яркие, как лепестки цветов. А ласточка сидела наверху в своем гнезде и распевала песни, как умела. Всю теплую зиму эльфы плясали под ее песни. А когда в холодные страны пришла весна, ласточка стала собираться на родину. «Прощай, прощай!» — прощебетала она своей маленькой подруге и полетела через моря, горы и леса домой, в Данию. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про дюймовочку. А от него и мы узнали эту историю.